Глава 9. Оперуполномоченный капитан Ринат Ахметов относился к тем счастливым людям, которые любят свою работу, несмотря на то, что она и опасна, и трудна, и плюс к тому связана с трагедиями и страданиями многих людей. Переживания же и стрессы самих оперов никто не считал. Почему Ринат стал опером? Наверное, потому что в юности ему страстно хотелось, чтобы мир стал светлее и добрее. Придя в полицию после института, он первое время находился в шоковом состоянии, на грани крушения своей юношеской мечты, но потом осознал, что сделал правильный выбор. Да, в жизни радуга, и в полиции больше приходится сталкиваться с черным и серым, но кто-то же должен очищать и защищать мир. Начальник убойного отдела Василиса Никитична Воеводина говорит, что настоящий полицейский – это всегда воин света. А от серых теней, случайно попавших в полицию, нужно безжалостно избавляться. И Ринат был согласен с Васей, как они зовут ее за глаза, и благодарен судьбе, что именно она возглавляет отдел. Сегодня ему предстояло встретиться с Маргушиной Фаиной Геннадьевной, чей отец разбился 2 года назад, врезавшись в машину Четверткова. И Ринат съел завтрак, приготовленный с вечера супругой, и выпил чашку крепкого чая. Поцеловал проснувшуюся жену Гузель и спящую дочку Айгуль, маленькую Гулю. Маргушиной он позвонил заранее, кратко изложив цель встречи. Фаина Геннадьевна хоть и неохотно, но согласилась встретиться с опером. В 9:30 он уже звонил в дверь ее квартиры. Фаина Геннадьевна открыла быстро и, едва глянула на его удостоверение, пробормотала. «Проходите». Ринат прошел в небольшую комнату, ярко освещенную утренним солнцем, сел на предложенный хозяйкой стул. «Я понимаю, что вам трудно говорить об отце, но нам известно, что вы не раз угрожали Четверткову». «И вы подозреваете меня в том, что я выполнила свою угрозу?» – устало спросила Фаина. «Не совсем. Но почему вы его преследовали? Ведь было установлено, что ваш отец был пьян и сам врезался в машину Четверткова». «Но на Четверткове не было ни одной царапины, а отец погиб». «И что? Вам же известно, что ваш отец был пьян?» – снова спросил опер. «Он выпил совсем немного». «И тем не менее». «Я никогда ему не прощу, никогда. Он убил моего отца, он мог затормозить». «Как показала экспертиза, Четвертков тормозил». «Он мог свернуть». «Не мог, там был обрыв». «Ну и что, что обрыв? Зато папа был бы жив». «Но погиб бы и Четвертков». «Он же все равно погиб, не так ли?» «Странно вы рассуждаете», — проговорил опер, подумав про себя, что на самом деле это какая-то людоедская логика. — Ничуть. — Насколько я знаю, вы подали в суд на Четверткова, но проиграли процесс. — Потому что все судьи купленные. Фаина дерзко вздернула подбородок. — Кем? — мягко спросил Ринат. — Четвертковым. — Да бог с вами, — вырвалось у Рената. Фаина отвернулась к окну. Глядя на ее короткую, чуть ли не мужскую стрижку, он проговорил. «Тем не менее, Четверков помог вам деньгами». «Помог?» – Фаина резко повернулась. «Дал жалких 50 тысяч». «Он мог бы ничего вам не давать». Маргушина бросила на опера уничтожающий взгляд и промолчала. «Фаина Геннадьевна, а где вы были 11 мая с часу до 3 утра?» «Дома. Где же еще? Спала». «Кто-нибудь может это подтвердить?» «У меня нет любовника, я сплю одна», – с вызовом проговорила Фаина. «И проживаете одна?» «Вы же знаете, что нет. Но дочка еще маленькая, спит в другой комнате». «Хорошо», – сказал Ринат, поднимая жесткого стула. «Спасибо, что согласились поговорить со мной». «Что ж, вы меня теперь арестуете?» «Думаю, в этом нет необходимости. До свидания». Фаина ничего не ответила, с грохотом закрыв за ним дверь. «Дамочка явно не в себе», – сказал Ринат, войдя в кабинет следователя. «Но сомнительно, чтобы она убила Четверткова. Если бы ей вздумалось убить, хватило бы его чем-нибудь по голове». Опер подробно рассказал о своей встрече с Маргушиной. «Я и сам сомневался», – вздохнул Наполеонов, – «но посмотреть на нее не мешало». Мирослава позвонила Риме Малиновской, сославшись на некую Олю. Сказала, что хотела бы ознакомиться с распространяемой ею продукцией. Рима явно обрадовалась звонку Мирославы. Она не стала уточнять, что за Оля рассказала о ней. Вероятно, среди ее клиенток было немало женщин с таким именем. «Я могла бы подъехать к вам», – заявила Малиновская, – «в любое удобное для вас время». Волгина назвала ей адрес своей городской квартиры, и предложила встретиться часов в 12 дня. Мирослава едва успела придать квартире жилой вид и нарисовать лицо. Малиновская приехала раньше на полчаса. Она с порога восхитилась районом, в котором расположена квартира, и сказала, что тоже хотела бы жить в центре. «Квартира мне досталась от дедушки с бабушкой», – ответила Мирослава. «Пойдемте в гостиную». Рима прошла за ней, облюбовала обтянутый вишневым плюшем диван и, удобно расположившись на нем, стала выкладывать на журнальный столик образцы продаваемой ей продукции. Она подробно рассказывала о преимуществах именно этой фирмы и о каждой баночке и флакончике в частности. Мирослава внимательно слушала, хотя ее ничуть не интересовала косметика. Та, которая сейчас лежала на ее лице, была служебной и носилась только в случае необходимости для работы. К счастью, это случалось очень редко, так как Волгина не любила краски на лице. Детектив отобрала несколько тюбиков и флакончиков, чем несказанно обрадовала распространительницу. Вероятно, нечасто у нее приобретают товар сразу на такую приличную сумму. Мирослава расплатилась и предложила обмыть покупку и выпить чаю. Рима охотно согласилась. Они перешли в просторную кухню с окнами во двор, заросшие тополями и кленами. «Как у вас хорошо!» – вырвалось у Римы. «А я живу в двушке с матерью и бабушкой и только мечтаю накопить на отдельную квартиру». Мирослава посочувствовала девушке и сказала, что одной из ее знакомых не так давно пришлось из хорошей квартиры в центре переехать в двушку. «Ой, а как зовут вашу знакомую?» – заинтересовалась Рима, с удовольствием пробуя дорогие шоколадные конфеты из двухъярусной коробки. «Ее зовут Ирина Римашевская». «Вы знакомы с Ириной?» – воскликнула Рима. «Да», – ответила Мирослава и, делая удивленные глаза, спросила. «А почему это вас так впечатлило?» «Да потому, что Ира моя лучшая подруга». «Вот как! Надо же, как тесен мир!» – в свою очередь удивленно воскликнула Мирослава. «А вы давно с Ирой знакомы?» «Нет, месяца три назад познакомились на вечеринке». «Поэтому она мне о вас и не рассказала. Ира дала мне свой телефон, но я не могу дозвониться. Странно», – обронила как бы невзначай Мирослава. «Ничего странного. Она уже 2 месяца как уехала отдыхать в Крым». «Так надолго?» «Ну, у Иры нервы расстроились». «Да, она выглядела не очень веселой», – согласилась Мирослава. Жаловалась вот, что пришлось переехать из такой хорошей квартиры. «Это все Епифанов. Бандит он и больше никто». «Епифанов?» «Ну да. Ресторатор наш известный. Видела его. Никогда бы не подумала, что он бандит. Сейчас вроде бы нет, но у него темное прошлое», – со значением проговорила Рима. Мирослава, понимающе кивнула. «А какое отношение он имеет к неприятностям Иры?» «Как какое?» – Рима всплеснула руками. «Самое непосредственное. Это он разорил ее сестру. Вы что, ничего не знаете?» Мирослава покачала головой. «Тогда слушайте», – затараторила Рима, кладя в рот очередную конфету. «У Иры есть сестра Таня. У нее был здесь, в центре, сувенирный магазин. Там теперь Бакалея обосновалась. А Епифанов стал шантажировать сестер, потребовав с них огромную кучу денег. Тане пришлось перевести магазин в тот район, где она купила двушку. Большую квартиру они вынуждены были продать». «Но почему они не обратились в полицию?» «Тут не все так просто», – замялась Римма. Но, подумав пару секунд, решила выложить всю историю до конца. Ира хотела, чтобы Епифанов на ней женился. Они встречались, и она была уверена, что нравится ему. Но у Епифанова жена и 2 детей. Разводиться он не хотел. Ира огорчилась, села в его мерс и разбила его. «Нечаянно?» «Ну, не так, чтобы нечаянно». «Понятно». А этот бандит встал на дыбы и решил отыграться на Ире по полной. Но у Иры денег нет. Вот Тане пришлось отдуваться. А у Иры произошел нервный срыв, и сестра ее отправила подлечиться на море. «Понятно. А вы с ней созваниваетесь?» «Нет», – Рима покачала головой. «Хотя она прислала мне несколько отрывков с видами места, где отдыхает». «По почте?» – Рима кивнула. «А когда она вернется?» «Кто ее знает?» – пожала Рима плечами. «Да, очень печальная история», – произнесла Волгина. «Наверное, этот ресторатор – первая Ирина любовь?» «Я бы так не сказала», – со значением проговорила Рима. И, поймав недоуменный взгляд Мирославы, пояснила. «У нее было еще несколько парней до него. С ними у Иры тоже как-то не складывалось. Вы ведь сами знаете, какие теперь пошли мужчины. Они не желают создавать семью и нести за нее ответственность. Мирослава кивнула и не стала напоминать, что у Епифанова-то семья как раз имеется. А с бывшими своими Ира больше не встречалась? Насколько я знаю, нет. Иногда бывает смысл вернуться к тому, с кем когда-то рассталась, задумчиво проговорила Мирослава. Бывает, конечно, неохотно согласилась Римма. Но у Иры не тот случай. Она всегда как-то не очень хорошо расставалась со своими парнями. А вы их знали? Да, конечно, мы же с Ирой близкие подруги. И она всем своим парням машины разбивала? Да нет, конечно, просто ссорилась и больше с ними не встречалась. Через полчаса Римма собралась уходить. Видя, каким тоскливым взглядом она смотрит на коробку, опустошенную на треть, Мирослава отдала ее Малиновской с собой. Та поначалу отнекивалась для приличия, но быстро дала себя уговорить. Шура, удобно расположившись в гостиной, потягивал чай и уминал пирожки с зеленым луком и яйцами. Морис и Мирослава давно уже закончили вечерний чай. «С Маргошиной пусто», – вздохнул Шура. «С Ремашевской, скорее всего, тоже», – задумчиво проговорила Мирослава. «Ее даже в городе не было, когда произошло убийство». «Я вообще не очень понимаю, чего ты уцепила за версию с девчонками». «Я сама не понимаю», – нехотя призналась Мирослава. «Ага, и что?» «Хочу сходить на квартиру к Четверкову. Ключи дашь?» «Не дам». «Шура, ты шутишь?» «Это ты шутишь. Как ты себе это представляешь?» «Четко представляю. Мне надо туда попасть. Подъезжай завтра к дому Геликанова. Вася оперативника с ключами пришлет, и он будет вместе с тобой, пока ты там находишься». «Хорошо», – согласилась Мирослава. Начальник убойного отдела Василиса Никитишна Воеводина была молодой, цветущей женщиной. Ей совсем недавно исполнилось 29 лет. Она прекрасно чувствовала себя во главе отдела, но невольно старалась выглядеть старше, чем была. Правда, до поры до времени. Сейчас Василиса переживала бурный роман, и ей, как всякой влюбленной, хотелось быть молодой и прекрасной. Но любовь любовью, работа работой. Василиса оторвала задумчивый взгляд от яблоневой ветки на своем столе и набрала номер следователя. «Шура, привет. Тут в ходе расследования у нас обнаружился некий господин Сыромятин». «Кто таков?» – сразу заинтересовался Наполеонов. «Конкурент. Не поделили землю под строительство. Вернее, Геликанов выиграл тендер, но Сыромятин не согласился и усомнился в честности у строителей торгов. С Геликановым он рассорился у всех на виду, а затем при встрече в клубе дошло и до драки. Их разняли, но Сыромятин обещал, что дело так не оставит. Грозился чуть ли не убить Геликанова. Сам Геликанов сказал, что это ерунда». «Вася, вы там дальше копайте, а мне продиктуй данные на Сыромятина. Думаю, поговорить с ним не помешает». «Записывай», — сказала Василиса. «Ты там не забыла на квартиру к Четверткову сегодня утром опера послать с ключами?» «Обижаешь, Шура. Давно уже Аветик там». «Спасибо, Вась. Пока». «Пока».